Глава 6. Письмо к Марии. Мария долго вертела письмо, изредка посматривая на посетителя, молодого человека, принесшего его, и недоумевала, откуда оно и не ошибка ли. Она уже и забыла, когда в последний раз получала письма. Но на конверте стоял ее адрес и фамилия. С каким-то странным предчувствием вскрыла она этот толстый синий конверт. «Здравствуй, Мария!» — прочла она на первом листке. Фиолетовые строчки плыли, словно размытые волной. Почерк был знакомый. Мария перевернула толстенную пачку листков и на последнем увидела подпись «Михаил». Мария ничего не видела, ничего не слышала, будто в столбнике. И стояла так несколько минут, пока Сашка не заворочился в своей кроватке. Она склонилась над ним, но мальчик уже опять спал спокойно. О том, что в комнате есть посторонний, Мария совсем забыла. Она подошла к окну, еще раз прочла первую строку, начала быстро читать дальше, но поняла, что лучше все-таки сесть. Опустилась на тахту и поднесла письмо близко к глазам, хотя никогда близорукой не была. «Здравствуй, Мария. Мне разрешили написать тебе, и вот я пишу. Не знаю, примешь ли это письмо или нет. Буду надеяться, что примешь. В моем положении и после всего, что произошло, я не имею права просить прощения. Глупо будет также умолять, чтобы ты поняла меня, вернее, мои действия. Их ни понять, ни простить нельзя. Но все же, если сможешь, прочти до конца. Это уничтожит неопределенность и неизвестность между нами. Моя задача сейчас простая. Я должен рассказать тебе, кто я такой на самом деле. Но ты не должна никому говорить про это письмо. Никому. Так просят тебя товарищи, которые разрешили мне писать. Я и теперь еще не все и не до конца могу сказать и открыть, поскольку некоторые факты, касающиеся лично меня, касаются также других лиц и других дел. Но что можно, скажу. Это хорошо продуманное письмо. Здесь я пишу правду и прошу мне верить. Зовут меня Михаил. Фамилию настоящую пока сказать не могу. Подробности моей жизни с родителями неинтересны, я их опускаю. Но в детстве моем был один важный момент. С 13 лет мой отец начал внушать мне ненависть к большевикам. Он всегда отделял Россию от большевиков. Россия — это одно, а большевики — другое. Слова у него не расходились с делом. Он всегда работал против того, кого ненавидел. Я любил его и верил ему беззаветно. Когда умерла мать, отец взял меня с собой. С тех пор я никогда и нигде не принадлежал себе. У меня никогда не было дома, жены и детей. Был только отец, которого я очень любил. Теперь и его нет. О нем я скажу еще несколько слов ниже. В 20 лет я уже был готов к самостоятельной работе, оставалось еще попрактиковаться кое в чем. О войне лучше не вспоминать. Если бы можно было, я вычеркнул бы те годы из календаря. Когда Гитлера разбили, многие остались без хозяина и без стойла. Но есть надо, по возможности вкуснее. Голодных в Европе тогда было много. И грязных также. А еду и душистое мыло могли предложить только американцы. Они и предлагали тем, кто был готов работать на них. У нас с отцом выбора не было. Правда, после войны отец немного по-иному стал относиться к большевикам, хотя он не хотел в этом признаться даже самому себе. Но я видел это очень хорошо. Теперь жалею, что перемена взглядов никак не отразилось на его служебной биографии. Он сменил лишь кучера, но бежал в той же упряжке, а я всегда был там, где отец. Пожалуйста, не думай, что я пишу так в свое оправдание. Сочувствия не ищу, его не может быть. Но и искажать истину не хочу. Так все было на самом деле. После войны немало пришлось помотаться по свету. Я никогда не хныкал и привык действовать, не жалея о последствиях. Прежде чем приехать в Советский Союз, пришлось взять другое имя. Вернее, фамилию. Имена у нас совпадали. Под этой фамилией ты меня и знаешь — Зароков. На советской земле я впервые по-настоящему ощутил, что я русский. Моя жизнь в твоем городе тебе в основном известна. Потом я вынужден был срочно уехать, снова сменить имя. Поверь, что я много думал о тебе, не хотел оставлять тебя, но иначе было невозможно. Без тебя я прожил на свободе год». Если можно считать свободой существование человека вроде меня. За этот год я многое понял и многому научился. Меня предупредили, что это письмо прочтешь не только ты, но человек, который будет моим цензором, знает обо мне в 10 раз больше, чем мне позволено здесь изложить. Поэтому я могу не стесняться своих слов, и хочу немного поговорить о нас с тобой. Прежде чем начать, должен сказать одну вещь. Против ожиданий со мной обошлись мягко, но в момент ареста в июле этого года и после у меня было достаточно случаев испытать за свою участь, если не страх, то беспокойство. Оснований для этого я успел заработать более чем достаточно. Поверь, что я даже в самые мрачные минуты не забывал о тебе. Я виноват перед тобой, что выдавал тебя не за того, кто есть на самом деле. К тому же ты по моей просьбе ездила в Москву. Но если взять нас с тобой просто как двух людей, мужчину и женщину, в этом я тебе никогда не лгал. И у меня всегда была уверенность, что ты любишь меня. Знаю, ты бы не могла полюбить, если бы я открылся перед тобой. Я искал любви обманным путем. Но неужели ты не сможешь простить? Мне известно, что у нас родился ребенок. Недавно мне сказали, что ты назвала его Александром. Если бы ты только знала, как я был обрадован и как счастлив сейчас». Помнишь, тебе подбросили деньги? Это я посылал. А ты отнесла их в милицию. Понимаю, что для тебя иначе поступить было немыслимо. Мне не обидно за это. Деньги были нечистые. Сейчас прошу об одном. Если в твоем сердце осталось ко мне хоть что-то с тех времен, напиши о себе, о нашем ребенке. Если еще не все для меня потеряно в твоей душе, я постараюсь вернуть прежнюю любовь. Мне сейчас 42. Я на родине моих предков. Вырвался из заколдованного круга. У меня хватит силы воли изменить свою судьбу. И здесь есть люди, готовые помочь мне в этом, хотя я этого не заслуживаю. У меня во всем свете остался единственный человек, которого я считаю самовольно родным. Это ты. Отец кончил свои дни печально. Я знаю, что те, на кого он работал почти всю жизнь, выбросили его за борт без жалости. Этого простить нельзя. Не подумай, что плачусь, стараюсь вызвать жалость, но если лишусь и тебя... Плохо мне будет, очень плохо. Надеюсь все же получить от тебя ответ. Буду считать дни. Напиши, пожалуйста, очень прошу. Может случиться, что ты никогда больше не захочешь меня видеть. Но ведь у нас есть сын, и никто не отнимет у меня право когда-нибудь заслужить его уважение. Я тебя люблю. Если разрешаешь, обнимаю и целую, как прежде. Жду, Михаил. Молодой человек взял письмо у Марии и ушел. Мария не спала всю ночь, а утром, когда уже рассвело, села писать ответ. Человек, который вручил ей письмо, сказал, что если она захочет послать что-нибудь автору письма, она может это сделать через областное управление КГБ.